Глава 7, в которой Тася заводит питомца, обретает подругу и ведет протокол. В итоге мы с Бармасором сошлись на том, что постараемся быть друг другу полезными. Я зарегистрирую его как своего питомца, а он поможет мне как можно дольше скрывать то, что я совсем не человек. И совместное проживание сыграет в этом немалую роль, потому что мой запах достаточно слабый и отлично будет маскироваться запахом Бармасора. Надеюсь, что только от нечисти, потому что пахнуть для людей не хотелось бы. Не то чтобы от Сурика воняло, но шерсть все-таки не духи. В общем, мы с Суриком не стали ничего откладывать и отправились в регистрационный отдел Хармарской академии. И я пламенно заверяла служащих, что всегда мечтала о разумной нечисти. Встретила вот Бармасура и сразу же поняла, что это именно то, что мне нужно. Спустя полчаса Пусинда Кассиопис стала почетной обладательницей домашнего питомца. Сурик радостно умчался в мои комнаты, то есть теперь наши, а я впервые задумалась о том, что эту самую комнату как-то нужно будет поддерживать в чистоте. В конспектах Пуси были и записи по бытовой магии. И в целом, учитывая уникальные особенности моей памяти, это оказалось посильно изучить. Самое сложное — освоить разные положения пальцев на руках. Оказалось, что от этого зависит вектор направления магического потока. Я быстро поняла, что если приложить безымянный палец к большому, согнув его под углом 90 градусов к ладони, энергия пойдет налево. Если угол будет 30 градусов, то направо. И так далее. Во многом меня спасало еще и весьма гибкое тело и подвижные суставы. Потому что выломать пальцы под нужным углом труда не составило. Чисто физиологически мне сразу оказалось посильно то, на что у людей уходят годы тренировок. Вчера, талантливая, я сумела магическим путем отгладить доставшееся мне платье и чепец, так что разберусь и с уборкой. Только сначала нужно разобраться с оставшимися делопроизводственными артефактами. После обеда, потому что я и так почти на него опоздала. В столовой было почти пусто. За преподавательским столом — единственная женщина, за студенческим — от силы человек 10. Подумав, я присоединилась к женщине-преподавателю, которая задумчиво ковырялась вилкой в каком-то салате. А стол-то пустой. Вчера ломился от разных блюд. Все уже слопали, что ли? Тетка, видимо, заметив, что я печально рассматриваю столешницу, оторвалась от своего салата и спросила. «Вы новая секретарша ректора, да? У вас еще такое имя, необычное. Очень звучное, знаете ли?» Она растерянно перебирала пальцами в воздухе, словно пытаясь выудить из памяти нужное слово. «Пусинда», — напомнила я. «Издевается, что ли?» «Да-да, и у него должно быть столько вариаций», — вздохнула она. «Пусия, Синда, Усина». «О, лучше просто Пусинда», — твердо сказала я. Женщина моргнула, словно приходя в себя. «Я вас не задела своей забывчивостью и перебором сокращений. Один студент пару дней назад наложил на меня заклятие, неудачную попытку ментального контроля. С тех пор, что в голове, то и на языке, даже обдумать не успеваю. Такое чувство, будто я теперь не разговариваю, а проговариваюсь». «А это нормально, что студенты могут вот так поступать?» — осторожно спросила я. «Ментальный контроль звучит серьезно и неприятно». «Так они же не нарочно», — отмахнулась женщина. «Дети, сами понимаете. Да и срок действия всего неделя. Можно и потерпеть. Кстати, а я Сая. Приятно познакомиться». «Да, просто Сая и никаких сокращений». Вздохнула она, словно не слыша меня. «Даже если назвать ласково Саечка, так это ведь название булки. Ужасно». «Ну, всяко лучше, чем Пусечка. Но вслух я этого не сказала». «Булку бы получить неплохо», — вздохнула я, косясь на тарелку соседки. «Не подскажете, а где можно добыть еду? Я вот опоздала». Женщина разулыбалась и разом стала гораздо очаровательнее. Не сказать, что красавица, но черты лица мягкие, взгляд открытый. И никакая она не тетка, лет 25, может быть, чуть больше. Правда, выглядит как образцовая преподавательница факультета чего-то туманного и давно забытого, вроде древнеэльфийской этики. Этакий синий чулок. Каштановые волосы туго затянуты в пучок, веснушки и огромные очки в толстой черепаховой оправе. Бесформенная коричневая юбка, строгая белая блуза по типу мужской рубашки с воротником, застегнутым под горло, и квадратный синий беретик. Нет, студенты все в таких беретиках, а вот преподы практически их не носят. Разве что завхоз. И это вот Сая. С удовольствием вам расскажу. Смотрите, Пусинда». Она подхватила со столешницы тоненькую папку. «Это меню. В академической столовой все очень просто и удобно устроено. Выбирайте блюдо, удерживаете пальцем и говорите вслух название. Что вы хотите съесть?» «Суп?» Я всмотрелась в список и ткнула пальцем. «Вот куриная лапша с зеленью. Ой!» Передо мной беззвучно возникла глубокая тарелка с благоухающим супчиком и столовые приборы. «Отлично!» Потыкав в аппетитные названия, я принялась обедать, на некоторое время забыв о новой знакомой. «Рекомендую клубничные пирожные», — подсказала Сая, чуть склонившись ко мне. «Они просто великолепны. Но мне, увы, нельзя. Раз в неделю — предел дозволенного». «Диета?» — пробубнила я, дожевывая пирог и прицеливаясь пальцем в указанный десерт. «О, нет-нет. Ах, мне нет дела до моей фигуры», — она покачала головой. «Просто леди не должны показывать, что получают удовольствие от еды. Это дурной тон. И сладости особенно. Это же почти неприлично». Она запнулась, посмотрела на меня, на тарелки, и тут же вспыхнула. «Простите, я совсем не это имела в виду». Мы обе уставились на три пустые тарелки, стоявшие около меня. Протянула я. «Вы правы, конечно. Просто я не всегда успеваю поужинать». «И правильно», — обрадованно закивала Сая. «Ужин — это вообще ужас. А если еще в присутствии мужчин, так это же верх неприличия. Мужчины всегда так смотрят, что просто кусок в рот не лезет. Я на обед-то стараюсь приходить самый последний». «Да, и как она вообще живет? И откуда взяла такие странные правила этикета? Если я правильно помню, то в этом мире подобного угнетения женщин нет. Вон студентки спокойно едят вместе со студентами. Да и сам факт того, что им доступно образование, уже о многом говорит». «Как приятно встретить человека, который разделяет эти принципы. Сейчас ведь все наоборот. Студентки еду жуют на ходу, сидя на подоконниках. И как одеваются?» Сая всплеснула руками. «Ладно бы девицы, но и преподавательницы все чаще забывают о скромности, хотя они, конечно, взрослые женщины, которые уже не стремятся замуж. Впрочем, я тоже никуда не стремлюсь». «А вы какой предмет преподаете?» «О, я всего лишь библиотекарь. Сая Мирандис, к вашим услугам». «К услугам — это хорошо. Скажите, Сая, а вы ведь наверняка знаете, где в Хармаре находятся магазины одежды?» «Некоторые знаю». «О, вы не местная? Знаете, Пусинда, я могу показать вам прекрасный недорогой магазинчик, совсем недалеко от Академии. Я вижу, мы с вами предпочитаем похожий стиль одежды». «Да уж, Пусина платьице воистину верх приличий. Все закрытое, до щиколоток, совершенно старушечьего покроя. И вряд ли это местная мода, судя по остальным преподавательницам. Они довольно стильно одеты. Ну вот, не считая библиотекарши. Я бы тоже с радостью приоделась, но мало что будет удачно смотреться с моим прелестным головным убором. Потому пока так. Буду очень благодарна, Сая, если вы составите мне компанию в прогулке по городу. А сегодня сможете? Часов в 6 вечера. Раньше не получится, у меня совещание. То есть у ректора совещание. Потому что эта Сая Мирандис в качестве проводника по магазинам однозначно лучше, чем линяющий котобелк». «Конечно», — немедленно согласилась библиотекарша. «Но как же я вам сочувствую». «В чем? Не поняла я. «Совещание. Целый час или даже больше провести наедине с мужчинами. Это ужасно». «Верх неприличия», — согласилась я. «Ну что делать? Работа. А разве в библиотеку мужчины не ходят?» «Ходят», — кивнула Сая. «Но я стараюсь общаться с ними как можно меньше, хотя эти студенты ужасно шумные и невоспитанные. Вот профессора все же хоть какие-то манеры имеют, особенно профессор Эйдан». Ее глаза, кстати, большие и карие, будто заволокло мечтательной дымкой. «Он старается говорить со мной как можно меньше. И это так мило с его стороны», — вздохнула она. «Профессор Эйдан очень красивый мужчина», — заметила я, поднимаясь. «Ах, что вы, Пусинда! Я с этой точки зрения вообще на него не смотрела», — уверила Сая, заливаясь румянцем. «Ну да, ну да, верю». С трудом удерживая ухмылку, я распрощалась с библиотекаршей до вечера, а напоследок услышала. «Я так рада, что вы теперь здесь работаете. Сразу поняла, что мы одного круга и найдем общий язык». «И не дай бог подружимся. Хотя, может, мне удастся ее перевоспитать. или хотя бы узнать, откуда растут уши странных убеждений о жизни, мужчинах и вообще о неприличности. Добравшись до ректорской приемной, я погрузилась в работу. Сперва следила за почтовым автоматом. Артефакт справлялся с потоком писем быстро и четко. Настройка прошла успешно. Дальше записывающее перо. Выглядит как авторучка с пушистым помпоном на конце. Цвет помпона задает режим. Синий — диктовка, изумрудный — просто запись речи, сиреневый — стенография с указанием говорящих, а желтый расшифровывает все в текст и переносит на бумагу. Штука удобная, но без таблицы цветов не разобраться. Хорошо, что у меня идеальная память. Раньше-то я думала, что главное — быть магом, а дальше не вопрос. Палочкой махнул и получил, что хочешь. Ага, конечно. Оказалось, это целая наука. И я ее освою. Для начала на бытовом и секретарском уровне. В 3 часа, как и Ола обещал, была встреча с проректорами. Первыми пришли те памятные мужики, которых я видела еще в первый свой вечер в академии. «Добрый вечер», — смерив меня пристальным взглядом, сказал тот, что суровый, как начало рабочей недели. «Позвольте представиться. Хант Урвис, проректор по учебной части». «Ректор назначил встречу на 15:00, но мы пришли чуть раньше». Словно продолжая за ним, добавил второй мужчина со шрамом на правой щеке. «Меня зовут Арнак Гор. Я проректор по хозяйственной части». «Вот это у нас хозяйственник. Ему бы монстров по лесам гонять или сокрушать заклятиями чужую армию. Ведь точно боевой маг. Но однозначно, в академии теперь ни в чем не будет недостатка. Ни в оборудовании, ни в учебниках, ни в постельном белье. И тренировочный полигон приведут в порядок. И вообще». Судя по пухлым папкам в руках визитеров, они пришли с докладами по аудиту. Мои предположения оказались верны. Эол Девиаль, заступив на должность ректора, на ключевые посты расставил своих подчиненных. Интересно, насколько большая у них команда? Вряд ли крупная, иначе точно был бы делопроизводитель, а не пришлось бы полагаться на милость судьбы в лице первой попавшейся Пусинды. «Проходите, вас ожидают», — кивнула я новым проректором и кивнула на дверь в ректорский кабинет. Джентльмены скрылись и плотно прикрыли за собой створку. Спустя несколько минут в приемной появился профессор Кайшер Эйдан. «Добрый вечер, мисс Кассиопис», — лучезарно улыбнувшись, поздоровался он, а после стремительно перехватил мою руку и, перегнувшись через стол, поцеловал кончики пальцев. «Или можно просто Пусинда? У нас тут обычно без церемоний». Я нервно отдернула руку. «Лучше по фамилии. Вы всегда такой вежливый». «С прекрасными леди, несомненно». Очень захотелось заглянуть в зеркало, чтобы проверить, не нарисовалась ли там эта самая леди неземной красоты. Или они все тут извращенцы, любители чепчиков. Профессиональная деформация на фоне форменных академических беретов, видимо, передается воздушно-капельным путем, потому что Эол подцепил это уж очень стремительно и даже без лобызаний в дёсны с местными. Хотя, может, этот профессор Эйдан просто хорошо воспитан, как настоящий джентльмен. «Могу ли я зайти к господину ректору?» — осведомился профессор. «Не думаю. У него совещание проректоров». «Мисс, я и есть проректор по исследовательской части». «Тогда заходите», — разрешила я. «Да, нагрузили мужика. И декан, и проректор». Посмотрев ему вслед, я прикинула, сколько еще должно явиться проректоров. Хозяйственный, учебный, и вот исследователь. Вроде бы все на месте. Я подхватила блокнот, магическую ручку и, встав из-за стола, тоже направилась в кабинет. Постучала, заглянула и робко сказала. «Лорд Девиаль, ровно 3 часа. Вы просили подойти, как только все соберутся». «Верно». Он немного подумал, но все же произнес мое имя. «Пусинда». Проректор-хозяйственник невнятно хрюкнул. Видимо, мое дивное имечко тоже не оставило его равнодушным. Все трое сидели за огромным ректорским столом, напротив хозяина кабинета. Оглядевшись, я устроилась на кресле в углу, открыла блокнот и сжала волшебную ручку так крепко, что побелели костяшки пальцев. От души надеясь, что мы с ручкой не накосячим или не накосячим очень уж сильно. «Итак, господа», — сказал ректор, — «приступим». «Так, заклинание и нажать вот тут». Я выдохнула и запустила ручку, придав перышку помпону сиреневый цвет. Наступал самый сложный этап сегодняшнего дня — стенографирование беседы руководящего состава Академии. «Начнем с аудита», — ровно произнес Эол. «Какие проблемы выявились в ходе проверки?» Хант Урвис открыл свою папку и сообщил, не поднимая головы. «Выявлено много фактических несоответствий». Волшебная ручка тихо зашуршала, начав вести протокол. Я выдохнула с облегчением. Все-таки иногда магия — это спасение для отчаявшихся новичков. Да здравствуют артефакты, которые нужно всего лишь активировать и поддерживать тонкий магический поток. «В том числе есть расхождение по оплате обучения, по распределению грантов», — подхватил Арнак Гор. «Плюс выявлены неполадки в инфраструктуре, неисправные защитные чары в лабораториях факультета нечистоведения, а также аварийное состояние тренировочного полигона боевого факультета. Вдобавок...» Отчего только не было вдобавок. Плохое обеспечение студентов и нечисти, недостаток удобрений и погодных артефактов для оранжереи, отсутствие необходимого оборудования, которое, тем не менее, числилось как присутствующее, форма студентов и преподавателей и пресловутые простыни, которые действительно оказались в дефиците. В общем, воровали в Хармарской академии все, что плохо лежит. А что лежало хорошо, то клали плохо и тоже воровали. За последние 3 года страшное слово «оптимизация» коснулось практически всего. Ректор слушал молча, но очень выразительно. Я впервые увидела, как выражение спокойной уверенности на его лице сменилось чем-то похожим на бешенство. «Судя по датам, как только магистр Вертон заступил на ректорскую должность, так и начались сложности», — резюмировал Арнак Гор. «Очень хорошо, что в Министерстве образования все же обратили внимание на заявление профессора Эйдана и обратились в наше ведомство». «Да чего же интересно в этом мире решают проблемы с образованием? Нет, я понимаю, что разбираться с воровством должна именно полиция или там налоговая служба. Но чтобы и ректором назначили какого-нибудь полковника, такого у нас точно нет. А жаль». «Несомненно, хорошо», — подтвердил упомянутый профессор. «Но было бы еще лучше, если бы министерство озаботилось моим заявлением хотя бы год назад. А лучше 3. То есть сразу после того, как я его написал. И продолжал писать все эти годы». «Бюрократические проволочки, увы, всеобщая беда», — холодно ответил ему ректор. «Но, как видите, господин Эйдан, Королевской службе безопасности потребовалось всего 2 недели, чтобы оценить масштаб проблемы. Хармарская академия, а главное, факультет нечистоведения, слишком ценен для государства, чтобы пустить дело на самотек». «Ага. Значит, и ректор, и его команда действительно безопасники». «Лорд Девиаль, я не сомневаюсь, что вы наведете здесь порядок», — кивнул Эйдан. «Но есть и другие вопросы. При магистре Вертоне бюджетно-исследовательские работы факультета нечистоведения был сокращен до минимума. С такими средствами любые изыскания бессмысленны. Собираетесь ли выделить бюджет вы?» «Естественно, собираюсь». Ректор смотрел на декана нечистоведов вообще без радости, но и бешенство с лица уже пропало. «Господин Эйдан, как вы относитесь к тому курсу, которого придерживалась Академия при лорде Тори, предшественнике магистра Вертона?» «Прекрасно отношусь», — кивнул Эйдан. «Тор провел в кресле ректора 15 лет, и его инициативы были бесценны не только для факультета нечистоведения. А вот при магистре Вертоне совет попечителей стал гораздо меньше. Потому нам, собственно, и стало не хватать финансирования. Исследования, как вы понимаете, это дорого. Кстати, из академии ушли некоторые профессора, что вам тоже должно быть известно». «Профессоров вернем», — коротко сказал Эол. «Значит так, господа. Урвис, к завтрашнему дню деканы должны подготовить полный список проблем по каждому факультету. Особое внимание — факультету нечистоведения. И тренировочному полигону, разумеется. Нужно будет составить график восстановительных работ». Он посмотрел на Арнака. «Гор, подготовьте список подрядчиков и поставщиков, которые могут быстро выполнить ремонт. Сравним цены и заключим новые контракты. Господин Эйдан, я попрошу вас составить единый список того, в чем нуждается ваш факультет. Пусинда?» «Да, господин ректор». Я вжалась в стул, но заметила, что волшебная ручка продолжала записывать каждое слово, при этом четко и без помарок. «Подготовьте соответствующее распоряжение, а также поднимите всю информацию о попечителях Хармарской академии, а также о грантах, которые они финансируют, и так далее. Как текущих, так и тех, кто вышел из совета. На этом все, господа проректоры. Пусинда, задержитесь. Ой.